В полдень Софичка сдернула с низальной иглы на шнур последнюю порцию табачных листьев и, отложив иглу, встала и вышла из сарая. Она по-прежнему чувствовала необыкновенную просветленность и шла быстро, легко. Через несколько минут ей повстречался бригадир, и Софичке захотелось поделиться с ним своей радостью. Он был первым человеком, которого она встретила с тех пор, как она простила брата. «Брата моего Нури не видел?» — спросила она у него. «Видел», — отвечал бригадир. «Провонял тут мимо на своей машине». «А ты знаешь», — сказала Софичка, чувствуя, у нее глаза влажнеют, «я ему все простила». «А чего ты ему должна была прощать?» — спросил бригадир, нетерпеливо перекладывая топорик с одного плеча на другое. Бригадир был совсем молодой, ему было лет 30. «Как чего?» — удивилась Софичка. «Он же моего мужа нечаянно убил 30 лет назад». Бригадир что-то смутно слышал об этом, но думал, что это вообще дореволюционная история. «А-а-а», — протянул бригадир, — «что-то слышал. Долго же ты ему прощала?» «Да», — с горькой гордостью вздохнула Софичка. 30 лет. Сдается мне, с безжалостностью молодости», — сказал бригадир, снова перекладывая топорик с плеча на плечо. «Нужно было ему твое прощение, как собаке кубышка на хвост». «Что ты?» — всплеснула руками Софичка. «Он так мучился. Кого только не подсылал ко мне!» Но бригадиру надоел разговор о ее брате. «Сколько шнуров нанизала с утра?» — спросил он. 12, — ответила Софичка, загрустив от того, что разговор так упростился. «Ай да, Софичка, ай да молодец!» — воскликнул бригадир и двинулся дальше, и уже на ходу. «Не было и нет тебе равных в Чегеме!» Софичка не почувствовала радости от его похвалы. Ее огорчило, что бригадир не понял ее состояния. «Но ведь это было так давно!» — утешала она себя. «Его, небось, и на свете тогда не было!» Она подошла к большому дому и очень удивилась, что возле него не стоит машина Нури. «А где же Нури?» — с дурным предчувствием спросила Софичка у Нуцы, зайдя на кухню. «Говорят, уехал», — отвечала Нуца, возясь у очага. «Разве он к тебе не заезжал?» «Заезжал», — отвечала Софичка, радуясь, что сейчас обрадует тетю Нуцу. «Ты знаешь, я ему простила все». «Молодец, Софичка», — сказала тетя Нуца, дуя на ложку и пробуя, готов ли фасолевый соус. «Твой дядя будет рад этому». Но в самом ее равнодушном голосе Софичка не почувствовала никакой радости. «Да», — задумчиво сказала Софичка, — «мертвого все равно не подымешь. А что же брата всю жизнь мучить? Я так решила». «Правильно, Софичка», — отвечала тетя Нуца и, взяв веник, начала подметать кухню. «Кстати, сходила бы за водой. Свежей воды нет». «Хорошо», — сказала Софичка, готовясь перекусить. Она достала из шкафа холодные мамалыги, зеленого лука, плеснула на тарелку фасолевого соуса и присела к столу. Перекусив, Софичка взяла медные кувшины и отправилась к роднику. Софичка чувствовала некоторое смущение, которое сама себе не могла объяснить. Смущение это было вызвано тем, что брат ее, получив прощение, не остановился у родных, а прямо уехал в город. Она была уверена, что это великое прощение будет отмечено праздничным застольем, но поняла, что, оказывается, ничего такого не будет. И потом ее неприятно удивила будничность, с которой жена дяди поздравила ее с этим прощением. Нет, совсем не этого она ожидала. Софичка чувствовала, что случилось что-то не то, но что именно, она не могла понять. Подойдя к роднику, она поставила кувшин на камень, запруживающий родник. Повернулась и пошла на могилу мужа. Сейчас она туда шла с некоторой тревогой и неуверенностью. Став в изголовье могилы, она не знала, с чего начать разговор с мужем, и, увидев несколько пожелтевших листьев, залетевших сюда от могучего грецкого ореха, росшего над родником, убрала их и отбросила. «Сегодня я его простила», — сказала Софичка громче обычного, обращаясь к мужу. «Ведь уже прошло 30 лет, чего человеку мучиться?» Софичка прислушалась к себе и не услышала внутри себя голоса своего мужа. Ей это показалось странным. «Я же знаю», — сказала она, — «если б он тогда тебя не убил, а ранил, ты бы его давно простил». Софичка снова прислушалась к себе и не услышала внутри себя голоса своего мужа. Тихий ветерок прошелестел в деревьях, и с лавровишни слетело на могилу несколько пожелтевших листьев. Два из них упали на могильный холмик. Софичка удивленно взглянула на лавровишню. У лавровишни вечно зеленые листья. За 30 лет саженец вырос с большое дерево. Насколько лавровишня может быть большой? Она заметила на дереве надломленную ветку. Кто-то, когда ягоды созрели, срывал их и, видимо, надломил ветку. С нее-то и слетели пожелтевшие листья. Что-то порхнуло в глазах у Софички, и она заметила белку, рыжими спиралями взлетающую по стволу. Добравшись до ветки, обращенной в сторону могилы, белка двумя взлетами оказалась на ее кончике и оттуда, вцепившись в нее и покачиваясь, глядела на Софичку бусинками глаз, словно удивляясь ее приходу сюда и ее странным ожиданиям. Софичка постояла, прислушиваясь к себе и удивляясь, что внутри ее не возникает связи с мужем. Внутри было пусто. Муж не откликался. «Он встал на колени», — сказала Софичка, голосом стараясь убедить своего мужа. «Я женщина, и то никогда не становилась на колени. А он мужчина. Он большой человек в городе. У него свой дом и машина, даже две. А он встал на колени, чтобы я его простила. Кто я? Старая кумхозница». Софичка снова прислушалась к себе, уже предчувствуя, что голоса не возникнет. И в самом деле муж молчал, так ей показалось. Он заперся от нее там, в своем гробу. И вдруг на Софичку нахлынула обида. «Я всю жизнь была верна тебе, как собака», — сказала она. «Я в Сибирь поехала с твоими родителями. Я ухаживала за ними, когда они заболели. Я похоронила их с почестями. Я выдала твою племянницу Зарифу замуж за учителя. Я отдавала ей все, что зарабатывала в кумхозе. Я продала дом, наш дом, чтобы она могла купить себе трехкомнатную квартиру. Ко мне трое сватались еще до войны, но я была верна тебе, как собака. А теперь кому я нужна, старая кумхозница? А ты мне и отвечать не хочешь. Да, мой брат согрешил. Я 30 лет не прощала ему. А твой брат не согрешил? Он бросил товарищей на фронте и удрал в Чегем. Он ведь тоже клятву давал быть верным. А мой брат не бросил фронта. Он был дважды ранен. И вдруг Софичку обожгла мысль: «Но ведь это бунт против мужа!» «Нет, Шамиль тоже не виноват!» — — почти крикнула она, рыдая. «Он защитил мою честь, он достойный тебе, брат! Меня из-за него поставили на конторские гвозди. Нет, из-за Чунки. Я уже не помню, из-за кого. Но это было так больно. Ты бы пожалел меня, если б знал. Меня никто, кроме тебя, никогда не жалел. А сейчас и ты меня не жалеешь». И она еще с полчаса тихо плакала над могилой мужа, но ответного голоса так и не услышала. В тишине над ней долго жужжал какой-то шмель, назойливо напоминая ей о великой мелочности вечности. И Софичка, понурив голову, направилась к роднику. Она поймала тыквенную кубышку, плававшую на поверхности родника, и наполнила кувшин свежей водой. Потом она по привычке нарвала папоротников, сделав из них прокладку, чтобы кувшин поменьше отдавливал плечо, взгромоздила его на себя и пошла. Она поднималась с кувшином в большой дом, и впервые тяжесть кувшина показалась ей непомерной, и эта тяжесть больно отдавливала ей плечо. На следующее утро Софичка почувствовала во всем теле такую слабость, что не смогла встать. Софичка слегла. К ней приводили врачей, но они ничего не находили. На вопросы, болит ли у нее что-нибудь, она неизменно всем отвечала, что у нее ничего не болит. «Так что с тобой, Софичка?» — спрашивали близкие и односельчане. «Силы утекли», — неизменно отвечала Софичка и старалась вытянуть руки, как бы показывая направление, по которому утекли силы. С каждым днем Софичка угасала. Весть о том, что Нури арестовали, она выслушала равнодушно. Врачи ничего не могли понять. Скорее всего, это была глубочайшая депрессия. Клятва, данная умирающему мужу, была ею невольно нарушена, и прервалась духовная связь с ним, поддерживавшая ее великую жизненную энергию. «Силы утекли», — повторяла она навещающим ее, стараясь вытянуть руки и показать, куда они утекли. Через месяц она умерла. Ее со всеми почестями похоронили на семейном кладбище. И в тот же день, посовещавшись между собой, родственники перенесли прах ее мужа и предали его земле рядом с ней.